Ната замолчала. Потом закурила новую папиросу. Николай Петрович слушал ее рассказ с интересом, переходящим в ужас, от которого по спине бегали мурашки. Он и знать не знал, что в советское время может случиться такое. Прихожу я как-то в условленный час к своему лысику и вижу, что он не один. Гость у него сидит, толстый, волосатый, с масляными глазками. Лысики говорит: «Вот он, этот сладкий арбуз, могу его тебе уступить. О цене, думаю, всегда сумеем договориться». Дядька с масляными глазками посмотрел на меня внимательно и сказал: «С каждого арбуза перед тем, как купить, пробу снимают. Ну-ка, предъяви товар без упаковки». Лысик велел мне раздеться догола. Я стояла перед этими двумя дядьками, переминая с ноги на ногу. Толстый засунул свой жирный указательный палец между ног, и странное дело, мне снова этого захотелось. Я затрепетала, и толстяк это учуял. Он тут же расстегнул ширинку, достал свой шмайсер и схватил меня за плечи, вынудил встать на колени. Я уже тогда, как ты знаешь, была достаточно испорченной девчонкой. Но брать в рот хер этого старого толстого дядьки мне было противно до тошнотиков. Тем более, что я в основном водила с молодыми ребятами, которых можно было завести с полоборота. Толстяк же был, судя по всему, старым развратником, успевшим загубить за свою жизнь не одну невинную душу. Я знала, стоит мне взять в рот этот отвратительный кусок протухшего мяса, и меня вырвет. Он ткнул меня в него носом. Я дико взвизгнула и вцепилась в хер зубами. Он взревел, как бык, и вмазал мне коленкой в живот. От боли меня свело судорогой, и я при всем желании не сумела бы разжать челюсти. Толстяк колотил меня кулаками по голове, избивал ногами, но все было напрасно. Тогда он схватил меня за волосы и дернул изо всех сил кверху. По-моему, у него в руке осталось чуть ли не половина моих волос. Я, наконец, разжала челюсти и шмякнулась на пол. Он стал колотить меня каблуками, но я не чувствовала его ударов. И это его здорово задело. Он схватил ведро и окатил меня водой. Я попыталась встать. Толстяк ругался по-страшному, грозился сделать мне шмасть. Еще бы! Орудие его стало похоже на большой красный помидор, который он с трудом запихнул в ширинку. «Не смей этого делать», — сказал лысик своему гостю. «Она числится у меня на производстве, и я за нее отвечаю». Он встал между мной и толстяком, который все еще махал руками и матерился. «Мы накажем ее иначе», — пообещал лысик, — «на всю жизнь накажем». Он велел мне одеться. Когда я это сделала, сорвал со стены портрет Сталина под стеклом, прошелся по нему, хрустя осколками, потом взял меня за шкирку и велел тоже пройтись по портрету. Я была в казенных резиновых сапогах на толстой рубчатой подошве. От нее на физиономии вождя остались черные полосы. «А теперь позовем людей», — сказал он. «Вы, Борис Ефремович, подтвердите, с какой яростью эта стерва бросилась на портрет товарища Сталина и какими словами его при этом оскорбляла? Она же настоящая немецкая овчарка, а фашисты уже почти до Волги дошли». Остальное, думаю, рассказывать не нужно. Тем более, я даже не помню, ни как меня судили, ни кто судил. Точно вас не было. Дали 7 лет без права переписки, и еще 3 на поселухе. Вот тебе и весь расклад. Ната истерично расхохоталась. Николай Петрович нервно барабанил пальцами по столу. Честно говоря, ему с трудом верилось в то, что рассказала Ната. Но не потому, что он считал, будто Ната врет. Не вмещалось в голову случившееся с нею. «Но я не держу на этих людишек зла», — сказала Ната. «Сама не знаю, почему. В этом аду они лишь мелкие прислужники, выполняющие чью-то злую волю, которой не в силах противиться. Без отсидки тебе этого, Николай Петрович, не понять, и не твоя в том вина. А я, между прочим, там не только плохих, но и хороших людей встретила, очень хороших, и кое-что кумекать стало в этой жизни. Мало пока еще, но книжки почитываю. Помнишь, ты, Николай Петрович, говорил когда-то, что я в комсомол должна вступить?» Неожиданно заключила свой рассказ Ната. Противоречивые чувства обуревали теперь Николая Петровича. И жаль ему было Нату. Сломали девчонке жизнь. Надругались над ее душой и телом. Под понятием «душа» Николай Петрович, конечно же, подразумевал человеческий разум, ибо был атеистом по убеждению, а не по принуждению. Так ему, по крайней мере, казалось. И опять же, перед ним сейчас сидела женщина враждебных ему убеждений. Да и вряд ли сумел бы он обратить ее в свою единственно правильную веру. Вспомнилось крылатое сталинское: «Если враг не сдается, его уничтожают». Но он не смог бы уничтожить Нату, уже и без того растоптанную скотской жизнью. Конечно, она сама виновата в том, что с ней случилось. Другие женщины прошли войну, сохранив себя, свое достоинство, честь. Нату же вечно тянула в помойку, как Агнесу к своему богу. Что-то порочное виделось ему сейчас в роду Сербичей, чужое, неприемлемое в будущей светлой жизни, ради которой он готов был отдать свою. Не было им там места. Но есть ли у него право уничтожать человека, который не хочет жить так, как задумал весь остальной народ? Пускай даже не весь, а его большая, лучшая часть. Вопрос казался ему неразрешимым. Более того, он застрял в его сердце кинжалом, и оно стало тяжелым и больно распирало грудь. «Давай еще выпьем, Николай Петрович», — предложила Ната. «Знаю, не ко двору я в этом доме. Мне Устинья рассказывала, какая ты важная шишка, но я, если позволишь, только зиму перекантуюсь. Если, конечно, переживу ее. А там куда-нибудь подамся. Отец меня выгнал из дому, пьет он теперь по-страшному, а мачеха на меня и вовсе лютым волком глядит. Ты откуда узнала, что я переехал в эти края?» Осторожно поинтересовался Николай Петрович. Уж не разыскивала ли его Ната, одним этим пачкая его честное имя? «Ничего я не узнавала. Денег на билет у меня хватило до Южно-Ленинской. Это был райцентр, в котором когда-то работал секретарем райкома Николай Петрович. Я там ночку на дебаркадере переспала, потом пошла вдоль берега вниз по течению. Днем в реке искупалась, одежку простернула и на кусты сушиться повесила, а сама валяюсь на горячем песке, слушаю, как птицы над головой щебечут. Хорошо. Кажется, задремала. Потом открываю глаза и вижу, стоит надо мной женщина в черном, а я Агнешку часто во сне видела в черном перед тем, как ей умереть. Я вскочила, закрылась руками. Стыдно мне стало перед ней за свою наготу. Она присела на траву, налила мне из ведра кружку молока, и я расплакалась, как последняя дуреха. Я ей про себя рассказывала, ну и про сестру, а про тебя ни слова. Так уж получилось, правда, я только недавно узнала, в чьем доме живу и чей ем хлеб. «Это дом моей жены», — сказал Николай Петрович. «Так что ты ее хлеб ешь, а не мой». «Да ладно тебе», — замахала руками Ната. «Но вдруг все поняла». «Ну да, работа у тебя важная. Анкета должна быть чистой, а я как клякса в ней». Николай Петрович промолчал. Ему становилось неуютно наедине с Натой. Скорее бы пришла Устинья. «Я с собой семян разных привезла. Хоть и конец мая уже был, сам видишь, как хорошо цветы цветут. Я там все мечтала, что возле моего дома будет расти много-много цветов». Ему постелили в мезонине. Ната жила в самой маленькой комнатке под лестницей. Раньше в ней были прогнившие насквозь полы, и туда заходили редко, превратив комнату в чулан. Николай Петрович обратил внимание, что здесь настелили новые полы, пахнущие свежим деревом. «Моя работа», — похвалила Ната, — «я еще и балкон в мезонине починю, и лестницу. Вот только лес трудно достать». Перед тем, как подняться к себе, Николай Петрович постучался к Нате. Она лежала в кровати и читала толстую книжку без обложки. «Достоевской», — увидел Николай Петрович полустершиеся буквы на дореволюционном издании. Он никогда не читал Достоевского, хотя в 30-е годы еще можно было достать его книги. Преподаватель, который вел в институте курс лекций по истории ВКПБ, называл Достоевского классовым врагом пролетариата. «Я на минуту», — сказал Николай Петрович. «Я завтра рано уеду, у меня в районе совещание». «Ты не знаешь, Агнесса не пыталась разыскать меня?» «Она писала тебе на фронт. Ей тетя Тася дала номер твоего почтового ящика. Ты не получал ее писем?» «Нет», — соврал Николай Петрович. Он хорошо помнил Агнесины письма. «На каждой странице «Благослови тебя, Боже» и прочая ерундовина. Почта на передовую, как он знал, вся просматривалась, как и в места заключения и поселения. Он сказал своему командиру, что к нему по ошибке попадают чужие письма. К счастью, Агнеса в них ни разу не называла его по имени, а на конверте писала просто «Соломину». У них в полку был еще один Соломин, но он недавно подорвался на мине. Все так и решили, что пишет своему погибшему мужу еще ничего не ведающая жена. Он не знал, поверила ему Ната или нет, спросил. «А тебе она ничего обо мне не писала?» «Нет, ни строчки. Она говорила всем, что ее муж погиб на фронте и фамилию сменила на твою. Но ты не бойся, Соломиных чуть ли не полстраны. Хорошая у тебя фамилия, Николай Петрович, незаметная. Это моя так и лупит по глазам. Я вот что забыла тебе сказать. Не знаю, может быть, и не стоит тебе про это говорить. Да все голос какой-то подсказывает. Скажи, скажи, сын у тебя есть, Николай Петрович. Большой уже, красивый из себя мальчик, умненький». Николай Петрович так и сел на маленькую скамеечку, оперся спиной о холодное ржавое железо печки-буржуйки, и заплясало, запрыгало в голове: «Сын! Этого еще ему не хватало! Он всегда хотел иметь сына! Что скажет Маша? Наверняка красивый мальчик, уже, наверное, с характером. Мать его в тюрьме умерла. Как подтянется ниточка!» «А где он?» «Под Мелитополем, у маминой матери. У нее хатка своя. Там еще девочка моей двоюродной сестры. Ее саму на шахте током убило. Понимаешь, Николай Петрович, не могла я у бабушки остаться, хоть она и звала меня. Туберкулез я в лагере заработал, а там детишки малые. Николай Петрович вышел на ветхий балкончик, обрамленный шуршащими на ветру листьями акации. Душно, совсем нечем дышать, хоть лето на исходе, и сердце жмет. Наверное, пора носить в кармане валидол.